Глава 27. Иногда в вас верить не получается. Не знаю, милый мой Аркадий Анатольевич, зачем я все это вам рассказываю? Должно быть, все дело в том, что мне просто физически необходимо расставить все эти длинные-предлинные многоточия, кое-где заменив их на ресничку запятой или расширившийся зрачок точки. 4 дня назад был понедельник. Менторствующий, угрюмый, озабоченный. По понедельникам я стараюсь не покидать свое убежище, ведь гораздо приятнее, если неделя начинается со вторника. Это как понедельник, но под вторым номером. Понедельник угасающей недели оказался особенным. Ранним утром меня вывел из состояния сна дверной звонок. Пришли проверять какие-то счетчики, расположенные в общем коридоре, и поскольку никто из соседей не открыл, позвонили мне. Растрепанная и злая, я поплелась открывать дверь. Ввалившиеся молодые люди были не такие уж молодые и не такие уж люди, скорее скалящиеся функционалы, нацеленные на считывание, записывание, штрафование. Спать расхотелось. Я еще повалялась в кровати, переворачивая с живота на спину и обратно, попыталась вспомнить прерванный сон, чтобы таким образом ухватиться за состояние бессознательного забытья и продолжить его, но нитка, которой сшивалось разорванное утро, оказалась чересчур суровой. Края двух миров рвались под толстой иглой воображения и никак не желали становиться швом. Прореха увеличивалась, и мне ничего не оставалось, как отправиться в ванную, а затем на кухню. Начало понедельника было безнадежно и безнаказанно испорчено. День уже приближался к середине, когда я заметила, что истощились запасы воды и кое-каких туалетных принадлежностей, без которых существование мое становилось невыносимым и первобытным. Пришлось одеться и выйти на улицу. Ветер, не предназначенного для праздных прогулок дня, холодил и неприятно забирался под легкую курточку. Хамоватый таксист насчитал лишние километры, а потом зажал сдачу, объяснив свой поступок тем, что у него нет мелких денег. Но мне было все равно. Предчувствие большого разочарования уже накатило на меня и не отпускало из своих цепких драконьих лап. Шатаясь по супермаркету, я всегда поддаюсь влиянию всех этих маркетинговых ходов настолько, что в итоге к списку необходимого добавляется не менее внушительный список купленного случайно. Мне нравится слоняться по огромным торговым площадям, вдыхать ароматы фруктов, традиционно находящихся у входа, свежей выпечки и готовой пищи, расположенных в глубине зала. Ближе к кассам начинаются стеллажи с продукцией химической промышленности. Яркие бутылочки шампуней, кондиционеров, гелей для душа плавно перетекают в тысячи видов туалетной бумаги для самых привередливых задних отсеков. Множество полотенец и салфеток в различных упаковках, ватные диски и палочки для чистки ушей. Кульминация настигла меня в районе стенда с шариковыми дезодорантами. Я пялилась на множество конусообразных представителей этого семейства, обещавших свежесть в течение 72 часов и самый бережный уход за кожей подмышек, как вдруг почувствовала холка и всем позвоночникам сразу чье-то холодное дыхание, нестерпимо заболело в груди. Осторожно осмотревшись и не заметив никого в пределах круга неполноценной коррекции, продолжила размышлять над вопросом выбора. Холодок сомнений продолжал елозить по спине, я схватила первый попавшийся экземпляр и отправилась к кассам. Но стоило высунуть нос в общий широкий проход, перпендикулярный к узким проходам между стендами, как до моих ушей долетел голос, который мне никогда не спутать ни с каким другим. Я мгновенно юркнула в первый попавшийся импровизированный коридор и замерла, вжавшись в стену из туалетной бумаги и бумажных кухонных полотенец, в надежде, что голос обращался не ко мне. Сказать, что сердце мое вначале рвануло куда-то к горлу, а позже ухнуло в пятки, проломило пол и забилось где-то в аду, значит, ничего не сказать о том чувстве, испытанном мною в понедельник около полудня. Со всей шпионской осторожностью, на которую была способна, я аккуратно высунулась из укрытия и увидела одиноко стоящую женщину, которая внимательно рассматривала содержимое своей корзины и недовольно хмурилась. Не скрою, она была красива. Мягкие черты лица, мягкие кудри волос, мягкий меховой воротник пальто, мягкие ладошки. Ее блуза была расшита алыми маками, подол юбки был украшен какими-то желтыми мелкими полевыми цветочками, в каждой сердцевине блестело по бисеринке, а стебли уходили за край туда, где с изнаночной стороны пришивают ткань. «Куриная слепота». С какой-то полки памяти вывалился томик с описанием растений и упал мне в руки, открывшись на нужной странице. Словно в тумане, или это особенный воздух нашего города добавил мутности изображению, я наблюдала, как она выкладывала товары на черную резиновую ленту, как кассирша сканировала ценники с недовольным выражением лица и долго требовала ровно 32 копейки из-за того, что ей так удобнее будет выдать женщине сдачу. В какое-то мгновение произошло неожиданное. Словно обладательница телескопического зрения, свойственного орлам, мне удалось рассмотреть надписи на обтянутых пленкой шматках мяса, которые паковала в песочного цвета пакеты хмурая незнакомка. «Мясо чел. Точка». И где-то сбоку зеленый с бордовым отпечатком человеческого пальца значок без ГМО. Я видела, как все смотрят на эту мягкую женщину. Так глядят на усохший букет в вазе, на больных детей и на старинного врага. Мне же она казалась нечеловечески прекрасной и доброй. До чего же больно было мне тогда, до чего же больно мне сейчас рассказывать вам снова события того черного понедельника. Предчувствие чего-то ужасного накрыло меня с головой и не желало пускать под покрывало свежий воздух, так необходимый моим натуженным 28-летним легким. Так случилось, что мягкая женщина задержалась у аптечной витрины, и нам пришлось вместе выходить через автоматические стеклянные двери на освещенную голубым светом улицу. Лицо ее было бледным и испуганным. На лбу выступили капельки пота, короткая прядь волос впитала влагу и стала похожа на еще одну бровь, перпендикулярную к уже имеющимся. Я подошла к ней и спросила, не нужна ли моя помощь. Она ответила мягко, нараспев: «Метод Марины смириться со смертью, мыльным обмылком намылить веревку, не наглядеться ей в прошлое сверху и не поправить прилипшую челку». Мне стало жутко. Хотелось бежать со всех ног, но что-то нестерпимо болело в груди, и я попятилась, не сводя глаз с незнакомки, представившейся Мариной. Кое-как доплетясь домой и растеряв по дороге половину купленного, мне удалось принять горизонтальное положение, не выронив сердце. А потом я проснулась и поняла, что на часах все еще понедельник, и что мне все же удалось уснуть после прихода дуэта в униформе. Японской невестой я лежала на двуспальной кровати и прислушивалась к звуку двигателей, опаздывающего на 15 секунд Энола Грей. Собака соседей сверху начала отвратительно выть, словно в доме завелся покойник. Пришлось перевернуться на правый бок и накрыть левое ухо ладонью, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить слышимость заунывного плача. Мне было обидно, что не вы были героем моего сна. Даже захотелось обвинить вас в предательстве. Жуткая женщина не желала выветриваться из головы, пес выл каким-то колеблющимся звуком «ау, ау, ау», пока не перешел на одну ноту «у-у-у». «Бер!» Откуда-то из глубин памяти выплыла кличка черного добряка добермана. «Да заткнись ты уже!» Не выдержала я и снова провалилась в сон, на этот раз стерильный.